все как в больших городах. Куда девалась провинциальная скромность жителей этого маленького городка? Пороки богатых стран, больших городов так быстро завладели этим северным поселением. В городе стремительно растет число наркоманов. Облавы спецслужбы не пугают ни дилеров, ни потребителей наркотиков. Поставляют зелье в основном из Турции и других южных стран. Раньше о таком и подумать было нельзя. С горечи высветилось во мне. И тут же я урезонил себя. Ворчанием дело не изменишь. Еще я стал замечать, что воздействие плода на людей стало значительно ослабевать. Возможно, что плод стали путать с другими, завозимыми в изобилии плодами цитрусов. Местные коммерсанты, мои, так сказать, бывшие коллеги, оказались чрезвычайно чувствительными ко всему. Быстро уловили моду на загадочный алый плод. Тут же из Москвы самолетами доставили несколько тонн лимонов, апельсинов, мандаринов и грейпфрутов. Немного снизили цену, и торговля пошла бойко. День выдался тихим, солнечным. Сверкали снега, сверкали разноцветные дома города. Я любил город в такие минуты. Внешне он казался счастливым, благонамеренным и добрым. В такие минуты даже не ощущался сильный мороз. Природа, даря людям счастливые солнечные дни, будто просила их поверить ей, пойти за ней, открыв в душе все свои светлые стороны. Уметь чувствовать в себе зов природы – самое счастливое достояние человека. Но его-то мы очень часто принимаем за обыденное, даже рядовое чувство, не следуем ему и не развиваем его. Январское солнце на Чукотке особое. Оно густо желтое, с примесью оранжевости. Это в самый разгар дня, на самой южной оконечности полуострова. В Заполярье, в северной части, солнце еще не поднимается над горизонтом. Там полярная ночь. Там только тугие пурпурные восходы и одновременно закаты. Мне не раз приходилось бывать в Певеке и на мысе Шмидта. Бескрайние торосистые берега Северного Ледовитого океана. Мир холода, снега, льда и людского мужества. Бррр, как патетично и вычурно. Колонизаторы, самые настоящие колонизаторы. Но мы тоже не лохи. Мы, как ужи, будем извиваться и вас накалывать. Это говорил очень хорошо мне знакомый человек. Но вокруг никого не было. Голос говорившего был так чёток, что оттеснил скрип снега под моими ногами. Я догадался, что это происходит. Просто автоматически мое сознание переключилось на волну человека, которого я когда-то очень хорошо знал. Так и есть. Это голос Льва Новикова, моего однокашника, моего ровесника и моего когда-то компаньона по бизнесу. Я находился на центральной улице возле панельной пятиэтажки. Над входной дверью висело несколько больших, в золотистых рамах вывесок. «Город бесконечных учреждений», — с усмешкой подумал я. «Да, Голос льва рядом –